Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Кухня Кришны опять в вашем доме. И Володя, Бхакта Володя, и я... Иргуна Девидасия. Да. Мы сегодня приготовим вместе с вами очень хорошее сладкое блюдо. Оно называется кхир. Кхир – это сгущенное молоко по-индийски. Кто мог подумать? Да. Так просто и ясно. Да. И вот суть этого блюда в том, что нужно долго-долго варить молоко, и оно загустеет, и сладкий рис будет очень вкусен в этом молоке. Вот Шрила Прабхупада говорил, что без сладкого риса пир не пир. И поэтому повара наших храмов по субботам часто не ложатся спать до поздней ночи. Они готовят сладкий рис для воскресного пира. И вот пока я буду диктовать вам рецепт, ты, Володя, возьми, пожалуйста, рис, вот грамм 50 риса, 1-3 чашечки. Это в зернах сколько будет? Количество зерен тебе нужно, но это уж слишком. 1-3 чашки риса. И нужно его перебрать как следует и помыть. Хорошо. А я тем временем продиктую нашим слушателям рецепт. Итак, приготовьтесь чем-нибудь записать рецепт, и я диктую. 1/3 чашки, это 50 грамм белого риса. Рис должен быть с короткими или средними зернами. 10 чашек, это 2,5 литра молока. Половина чайной ложки размолотых семян кардамона. 2 лавровых листа. Половина чашки, это 100 грамм сахара. 2 столовые ложки нарезанного пластинками миндаля, слегка обжаренного, берется по желанию. Я еще раз напоминаю, что орехи совсем не обязательны в рецепте. Если у вас нет орехов, сладкий рис, кхир получится великолепный без них. Но если у вас есть любые орехи в доме, не обязательно миндаль, вы можете добавить их, предварительно слегка обжарив. Это может быть и арахис, может быть и фундук, может быть и кишью, то есть любые орехи. Вот такой простой рецепт. Существует множество способов приготовления сладкого риса, кхира. Но вот выбранный нами рецепт является традиционным, и многие предпочитают его всем остальным. Вот самый простой рецепт, как я уже однажды говорила, приготовление сладкого риса, это просто промытый и перебранный рис, просто помещают в воду и... И потом едят. Нет. Немножко в воду его размачивают, а потом его кладут на очень долгое время в молоко, заранее немножко загустив это молоко. И там вот таким образом даже без огня может приготовиться сладкий рис. Ну, естественно, что добавляется, конечно, молоко и сахар, и ароматизаторы. Но это может быть и без огня. Ну, так вот, наш рецепт является более традиционным, поэтому мы делаем вот по традиции, по этому рецепту. Итак, ты уже промыл, Володя, рис? Все готово. Теперь нужно откинуть на дуршлаг, чтобы да. он подсох. Сейчас. Ну, я думаю, пока ты перебирал рис, ты, наверное, его пересчитать Конечно уже успел. Конечно же, да. Да, и сколько же там, интересно? То ли 457, то ли 458. Надо вот, же, какой вот. Ты молодец. Ты у нас не только художник и повар, ты у нас еще и счетовод. Да, так, вот. Значит, нужно, чтобы он подсох. И затем нужно будет взять, вот я беру высокую кастрюлю, в которую помещается по меньшей мере двойной объем молока. И мы будем кипятить молоко вот в этой кастрюле. Нужно будет отрегулировать огонь так, что, чтобы наше молоко все время поднималось и бурлило, но не убегало. Чтобы рис сварился быстрее, первые 15 минут нужно будет варить молоко без крышки. постоянно мешая деревянной ложкой, чтобы молоко не пригорело. Вот найди, пожалуйста, где-то у нас здесь была деревянная ложка, есть, Володя. Есть, вот здесь она. Вот. Нужно будет налить молоко, зажечь огонь и ставить его кипятить. Хорошо. Сначала пока без риса, пока он у нас подсыхает. Вот. Как я вам уже говорила, на кухне должна соблюдаться идеальная чистота. Перед тем, как готовить, вот Володя помыл пол, на голову мы одели косынки, чтобы ни один волосок не попал в наше блюдо. Соблюдаться чистота должна обязательно, потому что мы готовим для Господа, а не для себя, в первую очередь для Него. И, конечно, из грязной кухни даже самое изысканное блюдо Господь не примет. И тем самым, вот соблюдая чистоту, проявляя старание, мы выражаем таким образом свою любовь к Богу. Так вот, сейчас мы приготовим заранее пряности, какие мы будем добавлять в рис. Ведь по традиции ведическое блюдо, оно характерно именно особыми пряностями, особыми какими-то добавками. Как мы уже знаем, в сладкие блюда часто добавляют кардамон. У нас есть кардамон, но мне бы, конечно, хотелось взять шафран, потому что шафран более богатая такая пряность и считается даже королем пряностей, которые добавляются в сладкие блюда. Шафран, конечно, немного дороже. Я хотела еще немножко рассказать про эту замечательную пряность. Вот в нашей замечательной книге «Ведическое кулинарное искусство» про шафран написано так. Шафран или кесар. Это сушеная рыльца крокуса шафранового. По латыни это звучит крокус сативус. Он выращивается в Кашмире, на Кавказе, в Испании, а также в Португалии и Китае. В каждом цветке крокуса только 3 шафрановые жилки. Поэтому для получения 1 килограмма шафрана требуется около 300 тысяч цветов. Причем жилки выбираются вручную. Шафран стоит очень дорого. И неудивительно, но даже самое малое его количество в еде достаточно ощутимо. Будьте осторожны, не спутайте его с дешевым заменителем шафрана. Они очень похожи по своему виду и имеют одинаковый цвет. Однако заменитель шафрана полностью лишен характерного для настоящего шафрана аромата. Шафран лучшего качества – это темно-красный или красно-коричневый и мягкий на ощупь. При старении шафран бледнеет, высыхает, становится хрупким и в значительной степени утрачивает свой аромат. Аромат шафрана тонок и приятен. Он придает глубокий оранжево-желтый цвет блюдам. Его применяют для окрашивания и ароматизации сладостей, различных блюд из риса и напитков. Чтобы получить сильный аромат и ярко-оранжевый цвет, немного пожарьте жилки шафрана на сухой сковороде на медленном огне, затем разотрите в порошок и размешайте в столовой ложке теплого молока. Потом влейте молоко в блюдо, которое надо ароматизировать. Иногда шафран продается в виде порошка, запах которого в 2 раза сильнее, чем у шафрановых жилок. Вот согласно аюрведе, шафран обладает тонизирующими свойствами и полезен всем без исключения. Он делает вашу кожу чистой, укрепляет сердце и также помогает при мигренях и язве желудка. А добавленный шафран в горячее молоко облегчает его усвоение. Вот какая замечательная пряность шафран. Ну вот в данном рецепте у нас кардамон. Про кардамон я тоже рассказывала. Это не менее ценная пряность, хотя и не царь пряностей, но все же тоже замечательная пряность. Так что в зависимости от того, какой у вас ароматизатор есть дома, вы можете добавлять в свой рецепт. Можно также добавить вместо шафрана и кардамона ложку розовой воды. Это тоже будет замечательно. Или просто ваниль. Так что видите, как много у вас вариантов. Ну вот, рис варится наш уже довольно долго. И он, чтобы быстрее уварился, я еще раз повторяю, не нужно его закрывать крышкой. Вот, Володя, сейчас мы займемся с тобой шафраном. Нужно его немножечко обжарить. Вот, возьми, пожалуйста, чайную ложку. И на сковороде чуть-чуть обжарь. Также приготовь другие пряности. Вот у нас по рецепту еще лавровый лист. Вот. И возьми также миндаль. Он, правда, кладется в конце приготовления, но все же его нужно заранее перебрать. Заранее нужно будет обжарить и порезать его на половиночки. Как обычно мы это делаем. Ясно, хорошо. Вот, приготовь, пожалуйста, доску, приготовь сковороду для шафрана. Доска есть. И обжарь. Ну вот, харибу. Нергуна, вот сковорода есть, миндаль есть, доска есть. Жарить с маслом или как? Нет, ну, конечно, без масла. Сначала ты шафран приготовишь. Ага. Вот. И затем вот это вот все отсыпешь куда-то в стороночку. Так. Вот возьми тут чашечку у нас есть отдельно. Или кусочек вот маленькие доски у нас чистые. Так. И потом уже в этой же сковороде ты можешь обжарить миндаль. Ну, естественно, без масла. Без масла. Вот. У нас в рецепте масла нет. Ага. Вот, пожалуйста, займись и размешай. Хорошо. Все это помешивай, только чтобы не сгорело. Это все делается, вот шафран слегка обжаривается. И потом мы его в ступочке разомнем. Вот у кого есть кофемолка, можно его помолоть в кофемолке. Итак, вот сделай огонь, пожалуйста, медленным, маленьким. Хорошо. И ставь сковороду и помешивай. Все это делай. А я сейчас откину рис и сполосну два лавровых листа, потому что нужно будет потом это все положить. Итак, вот рис наш варится 15 минут без крышки. Затем мы в молоко добавляем рис, кладем сразу лаврушку и продолжаем размешивать. И варим уже на среднем огне, помешивая, еще 20 минут, пока рис полностью не разварится. Вот это блюдо, конечно, требует терпения, долгой варки, для того, чтобы молоко достаточно загустело. 15 минут, возможно, даже и недостаточно, чтобы оно по-настоящему загустело. Я знаю, что вот на индийском базаре, там, когда идешь, то продавцы, которые торгуют целый день своим товаром, сладостями различными, они прям там вот на этих прилавках вот целый день только делают, что размешивают вот этот кхир. И он такой густой-густой, такой очень, как буквально вот как сметана. Огонь горит, они его все размешивают, размешивают. У них там есть такие специальные сетки, которым они накрывают вообще сладости. Очень удобные, кстати. Я, в общем, пользуюсь тоже такими сетками, чтобы мошки всякие, мухи не попадали на блюдо, не загрязняли его. Вот. И вот он сидит целый день, мешает. Ну, у нас не столько времени, поэтому мы сейчас сразу вот кладем рис. Прошло 15 минут. Да. И можем уже добавить сразу лаврушку. Хорошо. Вот. И пока наш рис варится, будет он вариться еще минут 20, не меньше. И должен потом уже объем молока значительно уменьшиться за это время. Вот. И сейчас для тех, кто плохо понял и плохо запомнил наш рецепт и все правила приготовления, мы будем все это повторять в более веселой форме, более живой. сладкое блюдо зовется кхир. Готовьте его на воскресный пир. Это необычный молочный рис. Его на пирах встречают на бис. Но рано еще мечтать о пире. Сперва потрудись для Кришны в эфире. Вначале ставим кипятить молоко. Ну, это просто совсем легко. Налей 10 чашек молока. Но этим можно напоить и быка. Оно уварится, не торопись. Лучше терпение, наберись. Пусть кипятится и даже бурлит. Огонь вовляем, а то убежит. Молоко поднимается, потом опускается. Высокая кастрюля сюда полагается. А если в кастрюле маловат объем, меняя пламя, следим за огнем. 15 минут, чтоб сильно кипело. Вот ложка, мешай, чтоб не пригорело. Длинной ложкой, лучше деревянной, нужно мешать молоко постоянно. Теперь 3 чашки риса возьмите и всю шелуху из него уберите. Промойте его хорошенько в водице. Для Кришны старательно нужно трудиться. А если молоко все же убежало? Плита стала грязной, хорошего мало. Отложим на время мы это варить. Пока все горячее, можно отмыть. В чистой кухне готовить надо. Так нас учил Шрила Прабхупада. Еще он сказал, что готовить, варить — это значит тереть и мыть. И каждый раз, когда прибираешься для Господа, ты прилежно стараешься. Не бойся, что время чуть больше уйдет. Ведь Кришна иначе сюда не придет. Не примет еды он из грязной кастрюли. Любви не увидит, в служении грязнули. А примет любовь он и все умножит. Хозяин нам времени и поможет. Еще чистота улучшит настроение и ваше кулинарное умение. Итак, кипятим 2 литра молока. Вначале уварится оно слегка. Я знаю, что если оно убавляется, зато сгущенным потом получается. Прошло 15 минут кипения, и рис вы кладете в свое творение. Промытый, просушенный в сите рис. И тут же добавим лавровый лист. Такой известный наш старый знакомый, уместен и здесь лист лавровый. Теперь вы пламя немного убавляйте, но помешивать не переставайте. Каждый шедевр в процессе творения требует уменья и терпения. Минут через 20, если посмотреть, ваш объем уменьшится на треть. Теперь только сахар туда добавляют, без сахара сладостей не бывает. Еще кардамон и орехи кладите. Кардамон заранее измельчите. Его всего 1/2 чайной ложки, сахару 100 грамм и орехов немножко. Если другой мак по вкусу, аромат, других добавок целый ряд. Шафран и розовая вода сладкому местную они всегда. Шафран среди пряностей просто король, но здесь совсем не в добавках соль. И просто ванне тоже здесь подойдет, пусть каждый добавки здесь сам подберет. Так в чем же здесь соль? Скорее назови. А нужно добавить своей любви, и только тогда любая сладость Кришне доставит восторг и радость. Варим с сахаром 5 минут, и перед подачей нужно охлаждать. Чем сладкий рис будет холоднее, тем он будет еще вкуснее. Но вечно не держит на холоде рис, чтобы он нечаянно не прокис. Для Кришны вы отдельно охладите и сразу с любовью ему предложите. Сладкий рис – это нежность сама. Сладкий рис просто сводит с ума. Шрила Прабхупада не зря говорил, что без него и пир не пир. Итак, пока мы с тобой пели, пока мы объясняли нашим слушателям еще раз рецепт и правила приготовления, вот наше молоко уже, по-моему, достаточно уварилось. Да. Вообще, к этому времени, когда проходит минут так 15-20, объем молока должен уменьшиться на 1/3. И вот сейчас мы, помешивая, добавим сахар. Угу. У нас по рецепту, значит, 1/2 чашки, это 100 грамм, и миндаль. А также добавим шафран. Вот все, что мы заранее приготовили. И варим еще 5 минут. Сладкий рис должен быть не очень густым, когда его снимают с огня, потому что он в основном густеет при охлаждении. Охлаждаться, как я уже говорила, он может довольно долго. И чем холоднее рис, тем он вкуснее. Но вот кришни мы потом отдельно охладим его, чтобы он тоже охлажденным его ел. И охладим это в небольшой порции. Просто мы поместим небольшое количество в большую миску с холодной водой. Вот чтобы придать рису другой какой-то вкус и аромат, как я уже говорила, можно добавить розовой воды, несколько зернышек молотого кардамона, и также добавляют некоторые люди вот натуральную камфору, тоже маленькую-маленькую щепотку, потому что если вы камфоры переложите, то совсем будет не очень хорошо, будет похоже на лекарство. Время приготовления, общее время приготовления сладкого риса, это час с небольшим, час 10, час 15, а время охлаждения может быть 2 часа и более. Только еще раз говорю, чтобы вы должны следить, чтобы во время охлаждения рис действительно не закис, потому что молочная среда и рис – это, в общем-то, для закиси очень, очень благоприятно. Вот. Итак, вот у нас уже рис доваривается, совсем чуть-чуть осталось. Ты перемешиваешь там? Да, я постоянно мешаю так. Да, не пригорел. Вот. Ну, уже достаточно прокипело, теперь можно готовить посуду для предложения. Угу. Пока мы все приготовим, так. Пока вот вытрем, здесь немножко у нас плита чуть-чуть испачкалась, капельку. Вот. Вот, все вытерли, все у нас чисто. Вот я и нашим слушателям тоже дам такой совет. Если у вас есть свободное какое-то время на кухне во время приготовления, вы не пренебрегайте тем, что нужно вытереть, помыть посуду, которая у вас накопилась в это время, в раковине. Лишний раз все убрать не помешает. Итак, вот у нас все теперь чисто и красиво. Сейчас возьмем чистую посуду, и можно будет уже накладывать кришни для предложения. Вот ты сейчас возьмешь колокольчик, Володя. Вот. Все в красивую посуду мы положим. Воду нужно. Да, воду обязательно. Да, вода должна быть обязательно на алтаре. Как мы уже говорили, Кришна говорит: я вкус воды. Если он не примет наше угощение, то воду, по крайней мере, принять он должен. Поскольку мы ее не готовили, да? Если, может быть, мы сготовили пищу плохо, то вода уже, так сказать, не наше изобретение. Да. Кстати, я рекомендую ставить вообще фильтры на московской водопроводной воде. То есть на кране хотя бы насадку какую-нибудь фильтрующую нужно приспосабливать. Потому что сейчас вода не очень хорошего качества, но вода необходима. Необходимо еще, конечно, вот как мы кладем всегда листочек туласи. Вот туласи – это специальное такое растение, которое очень любит Кришна. Оно символизирует собой преданность, и растет оно, конечно, в Индии. Но если кто-то хочет взять семена туласи или хотя бы листочки для начала, сухие туласи, если вам повезет, конечно, вы можете взять и не сухие, а живые листочки и цветы туласи. Но вы для этого обращайтесь в храм Кришны по адресу Беговая, Хорошевское шоссе, дом 8, корпус 3, метро Беговая. Но если кто-то хочет, он может съездить в Индию и там сорвать листочки. Пожалуйста, может это. Конечно, специально, чтобы потом предлагать пищу Кришне. Это не запрещается. Итак, бери колокольчик, звони. И предлагай, пожалуйста, читая мантру «Хари Кришна». Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Существует Кришна. Существуют вообще отдельные мантры, предложения о которых Хари, мы Рама, говорим Рама, в наших передачах. Рама, Рама, но для начала, Хари, не Хари, знаю, Кришна, мантр, Хари, вы Кришна, просто повторяйте «Хари Кришна». Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари От Рама. От себя вы можете еще добавить Рама, какие-то Рама, искренние Хари, слова, Хари, любви Хари, и преданности. Хари Кришна, Хари Кришна, Преданные Кришна, иногда говорят Кришна, так. Хари, Хари, Дорогой мой Хари, Господь, Рама, пожалуйста, Хари, Рама, прими это Рама, скромное Рама, подношение. Хари, Хари. Ну вот мы предложили просад. Вообще двери каждого храма в обществе сознания Кришны и даже сельскохозяйственная община во всем мире всегда широко открыты. И любой может зайти туда и попробовать просад Кришны. прасадом, милость Кришны. Вот по воскресеньям преданные приглашают гостей на празднество с изысканным угощением. Это изысканное угощение еще называется пир любви. Вот начало этой традиции положил сам Шрила Прабхупада еще в 1966 году, когда стал устраивать воскресные пиры в своем первом храме на 2-й авеню в Нью-Йорке. Вот передо мной лежит книга, которая называется «Взрыв Хари Кришна». Ее написал один из первых учеников Шрилы Прабхупады Хаягрива Дас. Вообще воспоминаний о Шриле Прабхупаде много. Вот есть книги, написанные его святейшеством Сатсварупой Даса Госвами, тоже замечательные книги о Прабхупаде, там тоже много воспоминаний. Но вот сейчас, Володя, давай для слушателей прочитаем вот маленький-маленький отрывок из этой книги «Взрыв Хари Кришна», где как раз написано о прасаде. Давайте. Мы принимаем прасадом вместе со Свамиджи каждый день. Прасадом означает милость. Свамиджи объясняет, что сначала мы должны замечательным образом приготовить пищу и затем предложить ее Кришне. Кришна вкушает ее, просто глядя, а потом милостиво оставляет все нам. Тогда нам дозволяется принять ее. Свамиджи учит Кейты готовить, а позже Чарльз помогает им. Когда я был на корабле, я спрашивал себя, понравится ли американским юношам и девушкам прасадом, смеется Свамиджи. Мы смеемся вместе с ним, одновременно с этим чрезвычайно наслаждаясь прасадом. Когда я расспрашиваю Свамиджи о его путешествии на корабле в Америку, он рассказывает нам, что вначале заболел морской болезнью. Поскольку он не мог есть ни пищу, приготовленную непреданными, ни непредложенную пищу, ему позволили готовить в своей собственной каюте. Мы с Кейтом были поражены, узнав, что Свамиджи приплыл на Джаладути с Кинзи Лайн, в том же самом корабле, который вез нас в Индию. Вскоре после того, как Свамиджи сошел с корабля, мы зашли на его борт. Все это было устроено Кришной, смеется Свамиджи. Вам не нужно искать гуру. Как только Кришна видит, что вы искренне, он посылает вам гуру. Прасадом быстро становится трансцендентным деянием. Свамиджи накладывает всем пищу на тарелку. Суп из мунг-бобов, дал, белый рис, тушеные овощи и чапати, индийский хлеб, плоские лепешки из пшеничной муки. В задних апартаментах Свамиджи мы свертываем ориентальский ковер и садимся на деревянный пол вдоль стен. Предлагая пищу изображению Господа Кришны, Господа Чайтаньи и его последователей, Свамиджи звонит в маленький колокольчик и читает молитвы. Мы все сидим и ждем. Нас стало больше, теперь дюжина. Жена Майкла Джен, единственная женщина, не приходит на полуденный просадом в задних апартаментах. Свамиджи сидит на корточках и передвигается, согнувшись, раздавая просадом из большой тарелки для предложения, который он продвигает перед собой. Пока он берет рис и овощи своей рукой и кладет понемногу каждого блюда, мы повторяем за ним молитву на бенгале, а затем на английском. Шарира бидеджал, Джодендрия тахикал, Живи пхельвишай сагуре, Тараматьи джихвати, Лабхамой судурмати, Такеджита катхина самсаре, Кришна баре дуямой, Кори баре джихваджай, Сва прасада нади лабхай, Сея нам рита пао, Радха Кришна гунагал, Преме дако читане нитай. Сила наша, неведение сеть, чувства, дороги к смерти ведущие, необузданней всех наш язык, к наслаждениям тела зовущий. Милосердие душам явив, Кришна бхактам прасад предлагает, освящая пищи святой, в мир духовный врата отворяет. вкусим, братья, нектарный просад, да прославим Шри Радху и Кришну, призовем же Чайтанья Нитай. В Кали век нет религии выше. Поначалу мы берем только по одной чапати. Берите еще, настаивает Свамиджи. О, нет, этого достаточно. Ага, ну хотя бы еще одну. Он шлепает чапати на наши тарелки. Стэнли, высокий и худощавый, в конце концов съедает десяток. Свамиджи выкладывает их перед ним горкой. Наш аппетит возрастает по мере того, как Свамиджи подталкивает нас брать еще и еще. Я вспоминаю, что в Индии я тоже ел рис, дал, чапати, тушеные овощи, но это не было просадом. Просадом более сочный, потому что к нему прикоснулись пальцы Свамиджи. И, как говорит Свамиджи, Кришна коснулся его своим взглядом. Когда к полудню начинает приходить больше людей, и вкушение в апартаментах Свамиджи становится неотъемлемой частью жизни каждого, просадом забирают из кухни вниз, в храм, и распространяют там. Свамиджи, однако, продолжает кушать у себя в комнате. Кейт и Чарльз готовят. И груда горячих чапати проносится вниз по лестнице к ученикам и гостям. «У меня много блюд, которым вам нужно будет обучиться», — говорит Свамиджи Кейту и Чарльзу. «Но сначала вы должны очень хорошо усвоить эти основные». Чатурвитха, Шри Бхагават Прасада, Свадвана Триптам, Хари Бхакта Санхья, Критвайва Триптим, Пхаджатах Садайва, Ванде Гурух, Шри Чаранара Виндам. Четыре вида Бхагават Прасада священной пищи Бхактам предлагает. И счастлив он, коль счастливы вайшнавы, стопам его молитву предлагаю. Наш метод не сухой, говорит Свамиджи, вручая чапати каждому из учеников. Он полон сока, полон нектара. И он учит Кейта, как готовить сладкие шары, гулабджамуны, плавающие в кипящем масле и сахарном сиропе. Свамиджи называет их пулями искон, нашим подрывным средством против майи. Мы сидим перед большой чашкой и пронзающими сладкими шарами, которые плавают в ней по самый верх. Постепенно мы узнаем, что знание рецептов у Свамиджи так же велико, как его знание вед. «Есть так много блюд, — говорит он, — и я научу вас им одному за другим. Но сначала вы должны научиться быть очень-очень чистоплотными и никогда не пробуйте пищу, когда готовите. Если вы пробуете, все испорчено». Все, что бы мы ни предлагали Кришне, должно быть чистым. Вы должны научиться этому. Такова квалификация брахмана – чистота. Вот такой замечательный отрывок. Так и видишь, Шрила Прабхупаду, очень довольного, благостного, раздающего просад своей милостивой рукой своим первым ученикам. Вот наша... Блюдо уже, наверное, предложено Кришне. Я думаю, наша что... пуля готова. Да, наша пуля. Наша пуля теперь. У нас сладкий рис тоже. Это, в общем-то, тоже против майи. Если поешь сладкого риса, то, наверное, избавишься от иллюзии. А вообще-то они похожи, да, на маленькие пули такие, не рисинки, они как пули такие маленькие. Так, рисинки. Я думаю, что не менее сильное орудие против майи наш сладкий рис. Только так. Вот от материального оружия оно убивает, а это оружие, оно, наоборот, возрождает духовно. В этом отличие. Да, ты совершенно прав. Так что бери колокольчик и снимай. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И вот мы сняли просад, теперь моем посуду. Сейчас, секундочку. Сначала моем посуду. И затем только перекладываем пищу в свои тарелки. Это теперь уже просад, милость Кришны. Так, все готово. Теперь, наверное, можно пробовать. Ниргуна, сегодня ваш черед. Конечно, я сладкоежка, я с удовольствием попробую сладкого риса. Ну как? Очень вкусно. Вам понравилось? Он, конечно, еще не совсем остыл, но вообще вкусный. Ведь нормально. Даже холодным. Но шафран очень здорово, между прочим, добавляется. Да? Да. Нергуна, все, я начинаю делать то же самое, что вы. Попробуй. Ой, ой, нектар, ой, класс. Да, это настоящий нектар. Это даже не пуля, это бомба. Это ой, вкусно. Бомба против Майи. Ой, замечательно. Вот мы советуем нашим радиослушателям обязательно попробовать приготовить сладкий рис. Его полюбят все сладкоежки, и дети, и взрослые. И вообще нет еще такого человека, которому бы не нравился сладкий рис. Так что рекомендуем. Вот на этой благоприятной ноте. А благоприятная уже нота появилась. Да. Сладкая, красивая, там, вкусная. Да? Сейчас благоприятная. Мы и закончим нашу передачу. Передачу приготовили. И вели. Нергуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До свидания, до новых встреч в эфире.